образованный туземный редактор вопит о жестокости. Стоит нам переселить несколько сот бенгальцев на несколько сот миль в Ассам. Глава 6. О хорошо одетых островитянах Сингапура и их развлечениях. Автор доказывает, что все английские поселения, как две капли воды, похожи друг на друга. Рассказывает, как чикагский еврей и американский ребенок могут отравить самое безоблачное настроение. «Мы неразделимы, мы одно в усердии, в вере и надежде и в милосердии». Когда приезжаешь в незнакомое английское поселение, в первую очередь необходимо нанести визит его обитателям. Я пренебрег этой обязанностью и предпочел общаться с китайцами вплоть до воскресенья. В воскресенье же я узнал, что весь Сингапур отправился в ботанический сад послушать светскую музыку. Там собираются англичане, которые живут на острове. Ботанический сад был бы весьма кстати в Кью. Однако, когда знаешь, что сад — единственное место отдыха, туда не слишком-то влечет. Там собрана растительность всех тропических областей. А оранжерея с орхидеями покрыта тонкими деревянными планками для того, чтобы уберечь растения от прямого солнечного света. В оранжерее содержались белые, словно восковые, красавицы с Филиппин и из тропической Африки. Они были полуслизняками и, очевидно, добывали себе пропитание из собственных деревянных табличек. Внутри оранжереи и снаружи не ощущалось ни малейшей разницы температур. Тяжелый, спертый воздух был насыщен испарениями. И я не пожалел бы месячного оклада, давно не получаю месячного оклада, за добрый глоток удушливого жаркого воздуха, приносимого ветром из песков Сирсы, или за воздух пыльной бури в Пенджабе. Готов отдать в придачу все эти растения, покрытые испариной, и даже древовидный папоротник, который потел, издавая странные звуки. Когда я особенно остро ощутил то неизмеримое расстояние, которое отделяло меня от Индии, до экипажа донеслись тихие звуки музыки. И мы очутились в обыкновенном индийском поселении. Оно было меньше, чем в Аллахабаде, зато привлекательнее, чем в Лакхнау, и господствовало над ботаническим садом, который раскинулся по склону горы и в низине. Административные здания утопали в зелени. Столовая наводила на мысль о неторопливом времяпрепровождении за прохладительными напитками. Неподалеку маршировал английский оркестр. Это и был наш милый мирок. Среди прочих обращали на себя внимание красивая светловолосая мемсаиб с блестящими манерами и другая пухленькая мемсаиб, которая охотно заговаривает с незнакомцами и вообще держится со всеми на дружеской ноге. Там были старая дева, которая недавно вернулась из Англии, и отъевшийся на бабах холеный субалтерн в легком френче и с фокстерьером. На скамейках сидели толстый полковник и тучный судья, жена инженера, купец и его семейство. Я где-то видел этих людей, и мужчин, и женщин. И если бы не незначительные обстоятельства, что мы были совсем незнакомы, я бы приветствовал их как старых друзей. Я догадывался, о чем они говорили, заметил, как они украдкой разглядывали, кто во что был одет, видел, как молодые люди сновали по площадке, стараясь оказаться рядом с девицами, и услышал: «Вы так думаете, или не совсем так, что приличествует учтивому обхождению?»